Тогда, за 2 недели до смерти Ивана. Глава 47. Когда они вернулись домой, Алиса не вспомнила об оставленной в почтовом ящике квартиры номер 100 связке ключей. Вспомнила, будто обухом по голове получила, когда вошла в квартиру и отчетливо уловила чужой запах. Здесь кто-то был. Она опасливо огляделась, но ни родители, ни Татьяна ничего явно не замечали. Сестра поторопилась в ванную умываться. Мама распаковывала вещи, большая часть из которых им не потребовалась. После падения Алисы, боясь, что девочка получила травмы, семья решила вернуться. Отец стоял посреди кухни и обсуждал, что приготовить на ужин, раз у них столько походной провизии. «Может, кашу сварим с тушенкой?» «Что с ней станет, с твоей тушенкой? В следующий раз съедим». «А сосиски?» «В упаковке». «А колбаса?» «Запечатана». Отец всплеснул руками. «И что теперь? Ничего вкусного не поесть?» Мама рассмеялась. Она как раз прятала в холодильник сосиску и упакованную в вакуум сырокопченую колбасу. «А надо было за дочерью приглядывать, а не глазки мне строить», — отрезала она, захлопнув холодильник и ударив мужа по протянутой за колбасой руке. Отец выдохнул. «Может, она упала из-за твоего сногсшибательного пения?» Алиса сидела на своей кровати и прислушивалась. Считывала незаметные никому знаки. Чуть сдвинутую занавеску, переставленную вазу с сухими цветами в холле. Раньше она смотрела на Алису голубой розой, а теперь сиреневой. Приоткрытый ящик стола. В квартире кто-то был. Сомнений не оставалось. Но знаки были настолько крошечными, что этот кто-то определенно не планировал, чтобы его присутствие заметили. Девушка прислушивалась к шутливой перебранке родителей. Вот мама зашла в спальню, надела любимые сережки, которые сняла перед походом. Рассмеялась отцовской шутке. Значит, украшение на месте. Вот отец, прекратив клянчить колбасу, деловито направился в кабинет. Через пару минут из-под двери потянуло сигаретным дымом, а мама ворвалась в кабинет с криком: «Это кто тут у нас нарушает пожарную безопасность?» И опять хохот вперемешку с отцовским кашлем. Значит, в кабинете отца тоже ничего не взяли. Тогда зачем заходили в квартиру? Алиса опасливо озиралась. В комнату заглянула мама. «Алис, давай в душ. Ты грязная, как 100 чертей, и от тебя несет болотиной. А потом приходи, поможешь на кухне». И исчезла, не ожидая обсуждений. Раздражение шевельнулось в груди, но тут же отступило. Стоило Алисе вспомнить, с каким лицом мама обтирала ее влажными салфетками, как переживала, что простынет в мокрых джинсах, замену которым они так и не нашли. Поднялась, потянулась к шкафу за бельем. Сотовый мигнул сообщением. У Алисы задрожали руки, когда она открывала чат. «Что-то вы рано. Неужели поход не удался?» «Кактус, откуда ты знаешь? Ты следишь за мной?» «Нужно больно. Просто разминулись. Видел вашу тачку». Это походило на правду. Неуловимый запах парфюма был совсем свежий, будто в квартире кто-то был буквально за пару минут до их прибытия. У Алисы упало сердце. Что было бы, если бы они столкнулись нос к носу? «Вы вор?» «Нет, я воспользовался ключами вашей дочери, которые та любезно оставила в почтовом ящике». «Чёрт!» — девушка закусила губу. Хотела отложить мобильный и отправиться в ванную, когда мигнуло новое сообщение. «Хорошо, что ты оказалась послушной. Смотри, для дальнейшей отработки я тебе сейчас ссылку пришлю. Там группа в соцсетке». «И что с ней делать?» «Пока ничего. Просто вступи. Потом скажу, что делать дальше». Алиса вздрогнула, когда пришло следующее сообщение. Ссылка на группу в «На связи». Она нажала на ссылку. Простая игровая группа. Ничего интересного. Алиса выключила телефон, пожала плечами и бросила аппарат поверх покрывала. Татьяна, заглянувшая в комнату, опять вытянула шею. «Ты чего? Кто это?» Она кивнула на мобильник. Алиса отвернулась, воспользовавшись тем, что ищет пижаму в шкафу, буркнула. «Никто». «У тебя изменилось лицо». «Не твое дело!» Алиса схватила первую попавшуюся одежду, рывком стянула с полки и, оттолкнув сестру, бросилась в ванную. Таня вошла в комнату и притворила за собой дверь. Темная коробка телефона манила к себе. У сестры пароль, но Таня уже давно его знает. Покусывая губу, девочка стояла, надеясь, что выскочит новое сообщение, которое приоткроет завесу тайны и перемена Алисиного настроения. Но телефон молчал. Вздохнув, Девочка вышла из комнаты и направилась в кухню помогать маме. «Не вижу, чтобы ты присоединилась к группе». Будто змея выскочила на экран в пустой комнате и медленно погасла, приготовившись ужалить сразу, как только хозяйка окажется рядом.